Еще более меня изумил с этим польский революционер, которому я об этом сообщил через несколько дней. Поляк любил Баржазовского, зачитывался его статьями, видел в нем талантливого выразителя своих взглядов на социальные и политические вопросы. Когда известия о Баржазовском в начале 1908 года стали, наконец, общим достоянием, и его имя как человека, служившего в охранном отделении, попало в печать, нашлись два польских литератора, которые в брошюре открыто, страстно защищали Баржазовского. Они находили недопустимым, чтобы он одновременно писал свои чудные статьи и бегал в охранное отделение за получкой в 30 сребреников. В конце 1906 года Бакай, по моим настояниям, бросил службу в Варшавском охранном отделении, подал в отставку и приехал в Петербург. Здесь он на свободе занялся писанием своих воспоминаний. Он приносил мне свои статьи для просмотра, по моим указаниям делал потом необходимые дополнения, изменения. Круг сведений Бакая был сравнительно ограничен. Они относились главным образом к Варшавскому охранному отделению. Но так как деятельность охранных отделений носила строго конспиративный характер, и охранники мало доверяли друг другу, каждый вел только порученное им дело, то Бакай мог знать главным образом только те дела, которые он сам вел. О делах других чинов, даже Варшавского охранного отделения, у него были только отрывочные сведения и указания без имен. Тем не менее, в сообщениях Бакая для меня было много чрезвычайно интересного. Прямых указаний на провокаторов в русских революционных партиях у Бакая было мало, но зато он дал много косвенных указаний, как вести о них расследование. Бакай настаивал на том, что в партии эсеров среди влиятельных ее членов имеется какой-то важный провокатор, бывавший у них на съездах. Среди охранников этот провокатор назывался Раскиным. Но о нем Бакай не мог дать никаких точных указаний. Он только сказал мне, что один из главных филеров, Медников, как-то однажды сообщил ему в Варшаве в 1904 году, что туда должен был приехать видный департаментский сотрудник среди эсеров Раскин, и он будет иметь свидание с инженером Д. Затем Медников сказал Бакаю, что свидание это не состоялось, и что Д почему-то не хотел видеться с приехавшим агентом. Но как эти сведения не были неопределенны, я ими воспользовался и старался выяснить, кто такой Раскин. Для этого я вызвал в редакцию былого инженера Д. Но выяснить вопрос о Раскине нам удалось только позднее. После нескольких месяцев нашего знакомства я стал относиться с полным доверием к рассказам Бакая, но и тогда возможность невольной ошибки с его стороны иногда не позволяла мне из его сведений делать все выводы, которые они заключали. За все время моего знакомства с Бакаем я продолжал внимательно изучать и лично его, и его сведения. Наконец, я решился его сведениями поделиться с поляками. Я вызвал в редакцию былого «Связь».